Глава 30. Овчарка Герда из питомника Гитлера. Эта глава будет представлена в диалоге отца и дочери и посвящена она братьям нашим меньшим, как они помогают отчаявшимся людям не сойти с ума. Одним теплым вечерком мы сидели на лавочке, Куш, Екатерина и я. Я просто фиксировал их разговор. Екатерина. «Папа, скажи, пожалуйста, ты собаку Герду завел как раз в этот сложный период 91-92-го?» Игорь Кущев. «Да, в этот. Немецкая овчарка. Вот так усенькая была, когда завел. Щенком взял». Екатерина. «И я любила ее очень-очень. Умнейшая собака. Все ее побаивались. И что я знала? Если собака прибежала к нам и стучит лапой в дверь на фабричном, значит, папа выпил. Я уже знала 100%. Потому что она никогда от него не убегала. Папа редко пил, но была пара моментов, она к нам прибегала. И она меня никогда не обижала. Вот я боюсь мячик кинуть, понятно, я ребенок, вдруг покусает случайно. Она понимает. Берет мячик, кидает мне его и ждет, что я где-то его там возьму. И палку, кстати, тоже не воровала. Это тот период, когда папа остался один, а она родила 16 щенков. Я приходила, папа с этими сосками-пипетками». Игорь Кущев. 16 щенков, всех надо выкормить. Екатерина. Он всех продал-раздал. Игорь Кущев. Больше половины я раздал. Екатерина. Она была очень массивная, необычная, туловище накачанное. Игорь Кущев. Ни один кобель не мог справиться с ней, она рвала просто. И один алкаш как-то говорит, давай я с ней сейчас поборюсь. Я говорю, уйди, Христа ради. Пока она не поняла, что ты пьян, она порвет тебя на британский флаг. Тот не поверил. Да ладно, порвет. И палку берет кинуть. И вот когда замахнулся, она ему руку в трех местах разорвала. Кинулась. Р-р-р. Екатерина. Она не только на пьяных так реагировала. Стоило кому-то рядом с папой споткнуться, она это воспринимала тоже как нападение. Сразу в стойку. Он ее только успевал поймать. Игорь Кущев. Это старый тип немецкой овчарки из питомника Гитлера. Отборные собаки. Но я не знал этого, мне потом сказали. И потом мне инструктор говорит, когда я ее приводил в ДСАФ. У него все собаки на его дрессировочный халат идут, нападают. А моя не идет, как не провоцируй. Он ее бьет, а она не идет. Тут он халат снял, идем с ним спокойно. Я ее отпустил, и она тут его раз за загривок. Я еле успел схватить. Он мне потом, уводи ее, все, ЗКС, защитно-караульную службу, ставлю. Она наиумнейшая собака, то есть на халат пускай дураки бросаются. Она бросилась ему на голову, еле успел схватить, разорвала бы голову. Екатерина. По поводу этой собаки еще три момента. Папа ее приучал к команде рядом, это было при мне, команду отрабатывал. Нес печеньки и учил ее идти рядом и не разрешал никому кормить. Она ни от кого никакой еды не брала. Ну, как сейчас модно говорить, от слова совсем. Потом второй момент. Мы идем, играем в палку с ней. То есть я кидаю палку, Герда приносит обратно. Папе это предельно надоело. Он разозлился, берет эту палку и выкидывает в реку. Герда прыгает туда, вслед за палкой. И я помню, папа говорит, ну все, дочь, попрощайся с собакой. Она не доплывет, это нереально. Там до собачьего пляжа плыть немерено. Она доплыла. И не просто доплыла, приплыла с этой палкой. Мы офигели. Я помню, иду, плачу. Мне 9 лет было. Она вышла на берег, отряхивается. Да, очень сильная собака. У нее грудак был такой накачанный, как у ротвейлера. Массивная псина. И вот один из таких визитов к нам, пока папа фестивалил. Мама говорит, иди с ней погуляй. А у меня нет ни поводка, ничего. Она же тянет. Я привязал ее к дереву, играю с ней в мячик. Тут идет сосед, дядя Витя Мякушев. А у него была такая же немка, чистая немка, красивая собака, очень симпатичная, Динка. Говорит, дай хотя бы я их потравлю. Я прошу, дядя Витя, не надо, я боюсь. А он пьяный. Начал Дину натравливать на Герду, а та видит, что я боюсь. Она Динку не трогает. Та ее рвет, а Герда лапами ее валит к земле. Я прихожу домой вся в слезах. Мать пошла разбираться с соседом. Моя собака вся в крови. А потом мы смотрим, это не ее кровь. На ней ни одной ссадины. При мне эта битва была. Вообще кошмар, я это помню. Хотя папа уже жил не с мамой, Герда все равно воспринимала нас как семью, хотя он ее заводил один. Но она понимала, что я ребенок, она со мной играла. Мама воспринимала, что та ее кормит. То есть она к ней с этим вопросом обращалась. А папа хозяин, тут не поспоришь. Ну и еще самое интересное. У него подруга была Наталья. Ну как была, она и есть. Мы по сей день с ней дружим. И Герда ее не любила. Ревность была. Если Наташа приходит, а отца дома нету. Герда давала понять, я здесь хозяйка. Наташа ее боялась, говорила папе, я не зайду к тебе домой, пока тебя нет. Она, например, хотела ему помочь, белье погладить. Постирала, погладила простыни. Герда с улицы пришла и демонстративно прямо в это белье прыгнула. А у нас она так не делала. То есть вот так избирательно себя вела. И ревнивая, она его любила и никого не желала с ним делить. Собственно, это, наверное, было одно из папиных спасений, потому что он был занят. Он с ней много времени проводил, занимался. Конец цитаты. Помимо собаки, Куща в тот период спасали видеоигры. По словам дочки, во второй половине 90-х у Куща уже было несколько приставок и вообще шик, недавно вышедшая Sony PlayStation PS1. Екатерина. У него тогда была Sony PlayStation. И пока папа пошел чай наводить, я села и как давай играть. Так кайфово. И я думаю, как бы мне его отвлечь, чтобы он не лез ко мне в игру. Мы с ним и в Mortal Kombat бились. Еще и Sega была. Он ее чуть не разбил из-за меня, потому что никак не мог победить. Психовал. Ну как же так? Я всех побеждаю, когда прохожу, а тебя не могу. А я и Соньку брала, и Черного, который магию делает, исчезает. По всей видимости, это рептилия. Рептайл. Игорь Кущев. Демон такой. Соньку побить еще можно, но черного демона невозможно. Екатерина. В общем, папа злился, когда проигрывал.